Глава 11. Вздохнув, Ариан поднимается, вытягивает лапы и с урчанием прогибает спину. Выпрямившись и зевнув, кивает на свой бок, будто предлагая ухватиться за шерсть. Запускаю пальцы в шкуру. Он подходит к стене и рыкает. Замаскированная под стену дверь отворяется в коридор, озаренный оранжевыми круглыми светильниками. На полу меня ждут тапочки. Ариан тянет за собой. На ходу влезаю в уютную обувку и следую за ним к винтовой лестнице. Она уносит нас из подземной бани. Теперь внимательно оглядываюсь по сторонам, а к светильникам-то тянутся провода, и на выходе темный под цвет стены выключатель. Мы выходим в простой коридор. Лунный свет облизывает деревянный пол, стены напротив окон. Хотя я только что видела следы привычной цивилизации, снова все кажется таинственным, потусторонним. Да о чем это я? Это и есть потусторонний мир. Ариан вводит меня в просторную комнату с кроватью. Велеслава поднимается с сундука и протягивает белый сарафан, расшитый жемчугом и серебром. Ты заслужила право отдать свою судьбу лунному князю. Вообще-то, это не то, чего я хотела. И еще казалось, Велеслава должна расстроиться моему успеху, но она спокойна, будто ее ничуть не смущает, что простой человек затесался в лунной жрице. Принимаю на руки тяжелый сарафан. Спасибо за оказанную честь. Уголок губ Велеславы дергается в знакомой полуулыбке. У Ариана она, что ли, набралась? Или он у нее? Оглядываюсь. Белый волчище внимательно следит за разговором. И вот стоим мы, смотрим друг на друга. Я-то не знаю, что делать. А эти двое что молчат? Ну ладно, Ариан, но Велеслава не в зверином облике. Едва уловимо вздохнув, она поясняет. По традиции, ты сейчас должна надеть сарафан, поужинать, снять его и лечь спать. Но это не обязательная часть. Самое важное — ты исполнила. Руки гудят от недавнего перенапряжения, и сарафан с каждой секундой становится тяжелее. Кашусь на отмытого волчищу. Прекрасно понимаю, почему отмывание — самое важное, ведь иначе его чистить пришлось бы кому-нибудь другому. Может, самой Велеславе. «На ужин останетесь или как?» — уточняет она без особого энтузиазма. Ариан мотает головой и выходит из комнаты. «Сейчас он оденется и придет», — поясняет Велеслава и отправляется следом за ним, ворча под нос. «Сумеречный наш». Кажется, он должен был обратиться в голову мужчину прямо сейчас. И кажется, Велеслава его деликатность не оценила. Зато ценю я. И на всякий случай надеваю расшитый жемчугом сарафан. Вдруг это тоже проверка. Сажусь на постель и жду. Жду. Оглядываю комнату, будто сошедшую со страниц сказочных книг, если не считать электрических ламп. Вернувшийся в джинсах и рубашке Ариан благоухает собачьим шампунем. «Пойдем», — протягивает руку, и в его глазах вспыхивают луны. Точно завороженная, вкладываю пальцы в горячую ладонь. Отвести взгляд от света в его глазах невозможно. Ариан ведет меня за собой по ступеням, по коридору, выводит на крыльцо. Лишь ступив на каменную площадку перед крыльцом, нахожу силы перевести взгляд с пылающих очей Ариана на землю. Моя угольно-черная тень скользит сбоку, сплетенная с человеческой тенью Ариана. Он ведет меня через вытоптанный двор и ворота на темную дорогу среди домов, деревьев, полей. Останавливается на пригорке между поселением своей стаи и разрушенным дворцом. Сжимает мои руки и просит: «Посмотри на меня». Нехотя поднимаю взгляд. Легкий ветерок треплет темные волосы Ариана, блестящие в свете огромной луны. Следующий этап посвящения ты уже прошла. Получила дар лунной жрицы, и дар принял тебя. После этого молодую жрицу отвязывают от ее кровного рода и прежней судьбы, но для тебя этот ритуал совместили с омовением. Все равно оба проходят в бане. Еще одна ступень посвящения — перенос в сумеречный мир, но ты и так оттуда. А сейчас я проведу тебя между мирами, используя только твою силу. Боюсь. Стискиваю его руки. Мне холодно и не по себе. Отложим? Ты однажды уже перешла. Спонтанно. Я чувствую это. После этого должно было стать плохо. Накатить бессилие, лихорадка, бред. Так вот, почему я выходные не помню. Тогда, после укуса, я видела огромную луну и прошла сквозь туман. А потом 2 дня будто вылетели из памяти, и Антонина Петровна утверждала, что из квартиры доносились подозрительные звуки. Наверное, я бредила. Второй переход будет менее болезненным. Ариан приближается на полшага. Хотя на какое-то время ты почувствуешь недомогание. Это нормально. Твое тело изменяется, настраивается на звучание двух миров. Я позабочусь, чтобы у тебя было все необходимое. А теперь всем сердцем пожелай оказаться в сумеречном мире». Его ладони скользят по моим предплечьям, пуская волну мурашек до самой спины. Охватывают меня. Глаза Ариана вспыхивают с невиданной силой, ослепляют. Его голос ракочет, сминает волю, вибрирует в самом сердце. «Пожелай, всей душой потянись к дому. Представь поле и россыпь звезд на небе, и мой дом совсем близко. Представь, что хочешь туда. И представлять не надо, хочу». Ладони Ариана проскальзывают по лопаткам, он обнимает меня, прижимая к груди, и я чувствую ускоренное биение его сердца. «Представь, потянись, мы уже там, мы всегда там и здесь, тебе надо просто сделать реальным там, а не здесь». Его голос сочится рокотом водопада, проникает в меня, заставляет кровь бурлить и метаться по сосудам. Поле, звездное небо, дом. Зажмурившись, представляю поле возле дома Ариана. «Мы там», — уверяю себя. И внутри что-то вздрагивает. Волна щекотки прокатывается по телу. Я судорожно вдыхаю. «Отлично», — шепчет Ариан, продолжая обнимать. «Голова не кружится?» «Неужели все? Неужели это так легко? Или он помогал?» Запрокидываю голову. Безумно огромной луны нет. Обычное земное небо мерцает россыпью звезд. Шелестит трава, и ветер треплет волосы Ариана. В его глазах полыхает луна отколотого мира. А на меня накатывает дурнота и ощущение нереальности происходящего. Совсем как в то утро, когда шла из леса домой, поминутно проваливаясь в забытье. В надежных руках Ариана даже не пытаюсь сопротивляться дурноте, и она повторяется. Урывками воспринимаю, как он несет меня к задним воротам, потом уже по двору, по дому, укладывает на кровать, укутывает. Целует в лоб. «Первые 7 переходов самые трудные», — шепчет на ухо, и его палец скользит по моим губам. «А потом будешь свободно шагать между мирами». «Может, тогда я смогу убежать от женишков?» — мелькает мысль, и я утыкаюсь в мохнатое плечо. Хочу сказать, что всяким мохнатым место на коврике у двери, но почему-то запускаю пальцы в теплую шкуру. Когда это он раздеться успел? Надо его прогнать, но шкура пахнет приятно. Она такая мягкая и так успокаивает звук мощного сердцебиения Ариана. Пробуждение вырывает из чего-то приятного и мягкого. Постановая, разлепляю глаза. Портьера сдвинута в сторону, и в комнату льется солнечный свет. Скольжу ладонями по жемчужинам на церемониальном сарафане. Перебираюсь на подушку рядом и покрывало холодное. Значит, Ариан давно ушел. Сердце неприятно сжимается. Но он, конечно, не может постоянно меня караулить. У него свои дела должны быть. Князь, как-никак. Потянувшись, зеваю. В доме очень тихо. И сердце снова ёкает. А вдруг я здесь одна? Совсем одна. Резко сажусь на кровати, прислушиваюсь. Тишина. Жутко. Сердце бешено колотится. Быстро посетив ванную, умывшись, крадучись, выхожу в коридор. Пусто. Но дверь в кабинет Ариана приоткрыта. Надеясь застать его там, влетаю внутрь, но его нет. Тихо гудит на столе ноутбук. Открытый ноутбук, на котором Ариан что-то делал. Но как давно? Надо подойти и потрогать обивку высокого кожаного кресла. Если теплое, он ушел недавно. Приближаюсь с непонятным трепетом. Опускаю ладонь на сиденье. Холодное. Скашиваю взгляд на монитор и замираю. Волонтеры из нескольких областей обходят торговые центры, призывая людей поддержать богоугодное восстановление храма. Гласит заголовок статьи на православном сайте. 1,5 десятка волонтеров, женщины в темных длинных одеждах с кубышками, сфотографированы на фоне звонницы старинного монастыря. Взгляд жадно скользит по скорбным лицам, но мать я узнаю в первую очередь по росту и одежде, в которой видела ее в последний раз. Легкий холодок пробегает по спине. Ариан копается в моем прошлом. Среди вкладок браузера есть и одноклассники. Любопытство оказывается сильнее здравого смысла и деликатности. Скольжу пальцем по тачпаду, переключаю вкладку. И оказываюсь лицом к лицу со страницей моей матери. Запись недельной давности оповещает, что батюшка ее церкви благословил рабу Божию на присоединение к волонтерам, которые должны собирать подаяние на восстановление храма. Проматываю ленту. Селфи в автобусе с еще одной волонтеркой. Селфи в нашем областном монастыре. Селфи на фоне торговых центров. С много подавшими женщинами и мужчинами. Фотографии тех, кто грубо отказался помогать святому делу, и сетование на засилье дьявола. Так похоже на нее. А наверху, пронизанные истерическими нотками и смайлами пост о божественном испытании. Встреча с дочерью-сатанисткой, развратничающей с демоном прямо на глазах честного народа. О попытках вразумить пропащую, ободряющем шепоте ангела и дьяволя, наславшем на блудницу глухоту и черствость сердца. И совет лучше приобщать деток к святой матери церкви, запретить телевизор, компьютерные игры и общение с неверующими. Мне должно быть больно и неловко, но такое чувство, что написано не обо мне, словно не моя мать пишет этот бред. Комментариев к записи много. Открыв их, улыбаюсь. А некоторые ее высмеивают, просят предоставить снимки разврата с демоном или хотя бы фотографию демона. Снова открываю ленту. Проматываю ниже записей о волонтерстве. Иконы, селфи на фоне храмов, селфи на могиле моего брата, цитаты молитв, поздравления с многочисленными церковными праздниками. На сердце пусто. Впору думать, что ритуал Велиславы, отвязывающий меня от рода и прошлого, действует. Не чувствую я себя той запуганной девочкой, что прогибалась под ужесточающиеся религиозные правила матери. Даже фотография куличей, расставленных на знакомой, ничуть не изменившейся, если не считать более блеклых цветов кухня, отдается лишь едва уловимой грустью. Никогда не верила в силу ритуалов и инициаций, но смотрю на страницу матери, на ее фотографии, на выплеск религиозного рвения, прежде так смущавший меня, а порой сводивший с ума, и ничего. Словно чужого человека разглядываю. Это-то и страшно. Что со мной? В растерянности открываю следующую вкладку. Письмо от В. К короткому досье прикреплена фотография Михаила. И снова сердце спокойно. Сухие факты. Дата рождения, места учебы, первой работы, развод, невыплачиваемые алименты первым двум детям, второй брак и дети, место нынешней работы. Смотреть на это тяжело, но не ужасающе, как раньше. Ощущение, будто читаю о недобросовестном коллеге, за которого стыдно. Как такое возможно? Как простые слова сделали такой мощный поворот в моих мозгах? Гадкое чувство, словно во мне, в моей душе, поковырялись. Передернувшись, отодвигаюсь от ноутбука, охватываю себя руками, и жемчужинки впиваются в кожу. Странно. Как все странно. Какая страшная власть. Получается, можно запросто от кого-то отвратить, а к кому-нибудь привязать? Страшно до дрожи. На подгибающихся ногах выскакиваю из кабинета. «Ариан!» Тишина. Сбежав с лестницы, снова кричу. «Ариан!» Замечаю клок пыли в углу холла. Пробегаю на кухню. В раковине стоит грязная посуда. «Ариан!» Ужас оглушает, я снова бегу. Теперь к входной двери, и она распахивается. Заходит Ариан в обнимку с двумя большими бумажными пакетами. «Что случилось?» Он обеспокоенно меня разглядывает. Хочется его ударить, но шумно вдыхаю, машу рукой. Что вы со мной сделали? Почему я ничего не чувствую? Почему мне все равно, какой бред несет обо мне мать? Почему плевать на Михаила, хотя недавно хотелось выть от обиды? Что за проклятый ритуал надо мной провели? Ритуал изменения судьбы. Он помогает жрицам стать независимыми от семей и стай, помогает им. Что вы со мной сделали? Меня трясет, наворачиваются слезы. Как такое возможно? Как можно так легко избавить от привязанностей? Тяжело вздохнув, Ариан отпускает пакеты на пол. «Тамара, ритуал сработал так чисто, потому что ты хотела отстраниться от этих людей, хотела изменить судьбу и перечеркнуть прошлое». Слезы капают на сарафан. Мне страшно, и в груди будто что-то чужое вибрирует. Я сама себе кажусь чужой. Какие еще это имеет последствия? Что это такое? Как сильно влияет на меня? Судьбу определяют наши привязанности, чувства. Если говорить о физиологии, в этом ритуале были разрушены привычные нейронные связи. Эти связи заставляют нас реагировать на людей определенным образом. У тебя этих привычек больше нет. Ты вольна начать отношения с чистого листа. Можешь заново полюбить, можешь забыть. Мог бы предупредить, стискивая кулаки, смотрю в пол. Это было нечестно, несправедливо. Я должна была сама принять решение. Ты лунная жрица с активным даром. У тебя нет выбора. «Либо ты принадлежишь лунному миру, либо отдаешь дар», — глухо звучит его голос. «И может, твой разум не согласен, может, разуму противно, но душа позволила разорвать нити судьбы и рода. Вероятно, потаённое, возможно, стыдное для тебя, но у тебя такое желание было. Иначе зачем ты сбегала из дома, меняла фамилию, пыталась забыть прошлое?» Меня передёргивает от его правоты. Да, стыдно, что хочу отказаться от семьи, от родства. Стыдно, что попалась на уловки Михаила. Хочу это забыть, вымороть из своего прошлого. Губы дрожат, закрываю лицо руками. Почти сразу Ариан согревает меня в объятиях. «Всё хорошо», — шепчет он, поглаживая по спине. «Если сейчас отпустишь прошлое, оно больше тебя не настигнет». Неожиданно слёз нет, а плакать изменённую судьбу и бесчувствие. Слишком тепло в руках Ариана, хорошо, безопасно и спокойно. И я стою так долго-долго, а он не пытается отпустить. Потом накрывает стыд, что сама разобраться с прошлым не могла, только через ритуал. Наверное, за вмешательство злилась бы больше, если бы не потрясающе ровное отношение к матери, Михаилу, коллегам, однокурсникам и одноклассникам. Словно и впрямь начинаю жизнь с чистого листа, с новой судьбы. «А я тебе одежду принёс», — шепчет Ариан, продолжая соблазнительно поглаживать по спине, постепенно останавливая руку всё ниже и ниже, подбираясь к ягодицам. Шумно вдохнув, упираюсь в его грудь ладонями, и он нехотя отступает, поднимает пакеты. Я смотрю в пол и снова вижу пыль. «Твоя домработница не вернулась?» Осторожно касаюсь своей щеки, сухая, только ресницы чуть влажные. Ариан застывает в полоборота ко мне, стискивает пакеты. Голос его ракочет на низких тонах. «Сейчас на своей территории я никого постороннего видеть не хочу. Лучше потерпеть грязь, чем бороться с инстинктами». «С какими инстинктами?» «Неважно», — дёргает головой Ариан и направляется в обход меня к лестнице на второй этаж. «Всё постирано, так что можешь смело надевать». «Какие такие инстинкты?» — иду следом. «Уж не собственнические ли?» «Если так, как ты собираешься меня сватать?» «Я не животное, чтобы подчиняться только им», — цедит Ариан и толкает дверь в мою комнату. «Просто дом — это более личное, это... Здесь труднее не поддаваться желанию защищать своё. Тамара, хватит сомневаться в моём здравом уме». Он швыряет пакеты на кровать и, обогнув меня, выскакивает в коридор, захлопывает дверь. Стою широко распахнутыми от удивления глазами. Чем я его задела? Неужели вопрос об инстинктах его настолько оскорбляет? Ведь о том, что он не только животное, я и так знаю. Покачав головой, приближаюсь к кровати. Переодеть помявшийся сарафан очень хочется. Вываливаю на скомканное одеяло содержимое первого пакета и растерянно хлопаю ресницами. Панталончики, блеклые тканные бюстгальтеры без швов. Платье в пол с длинными рукавами, все темное и мрачное. Похожие на паруса широченные джинсы, толстовка, водолазка. Переворачиваю второй пакет. Цветные сарафанчики, кружевное белье, чулочки, маленькое черное платье. Смотрю на левую кучку веселой одежды и кружавчиков, на правую с набором старой девы. «Что это значит?» «Слева для личного пользования», — шепчет на ухо Ариан. Я подскакиваю. Его ладони оказываются на моей талии, скользят по животу, вызывая жаркий трепет. А справа одежда для жизни в стаях. Губы касаются моей шеи, плеча. Горячее дыхание волнительно щекочет кожу. «Нечего им на тебя лишний раз заглядываться». «Так я мужа выбираю», — сипло шепчу в ответ. Дыхание Ариана учащается, опаляет, и руки крепче обнимают за талию. Он резко отступает. Спине становится холодно, а сердце по-прежнему неистово стучит. «Кстати, ты проспала дольше, чем я рассчитывал. Представители стаи уже тянули жребий, определяя очередность твоей жизни у них. Сейчас позавтракаем и поедем в первую стаю». Дыхание перехватывает, слабеют ноги, кончики пальцев дрожат. Вот и начинается моя новая судьба.